Самоидентификация. Инструменты объединяющего характера. Бренд «Сбыт», символ и девиз, своя музыка, кричалки, сленг, сбытовые приметы. Инструменты персонального характера. Брендовые названия отделов, гимны отделов. Земля начала крутиться, когда кто-то кому-то что-то продал. Бренд «Сбыт». В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. И имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Мы всегда подчеркивали, что продавцы — особая каста людей, особая профессия, сложная, многогранная и очень нужная как для отдельно взятой компании, так и для общества в целом. Мир начал крутиться после того, как кто-то кому-то что-то продал. И нам нужно было как-то себя обозначить, кратко, ярко и понятно. Департамент продаж — длинно и слишком официально. Продажники — как-то пренебрежительно. В итоге родилось удобное и емкое название «Сбыт», которое одновременно обозначало и департамент продаж как подразделение компании, и всех продавцов как общность людей, объединенных одним делом. И оно прижилось. В итоге все, что так или иначе было связано с продажами, стало сбытовым, начиная от правил и заканчивая кричалками, сбытовыми конкурсами, сбытовыми приметами, сбытовым радио и много чем еще. Даже приветствия были сбытовые. Представьте себе утро, офис, open space, открывается дверь, обходя свои владения твердым шагом в помещение входит руководитель сбытового блока, у которого в подчинении 4-5 отделов продаж, и, заполняя собой пространство, вместо «здравствуйте» громогласно, чтобы все слышали, приветствует всех фразой «Доброе утро, сбыт!». Название или имя — это отражение индивидуальности. Появляется на свет человек, ему дают имя. Подул ветер сильнее обычного, превратился в ураган, ему дают название. Выводится на рынок новый продукт, ему обязательно дают звучное наименование. Название — это элемент идентификации, отличительности и особости. Есть в мире много разных автомобилей, а есть Тесла. Есть много разных отделов и департаментов продаж, а есть сбыт. Улавливаете? Раз у него есть свое имя, значит, он особенный. А значит, и я особенный, раз я его часть. А каждый желает быть особенным и прожить неповторимую жизнь. Разве нет? Символ и девиз. Девиз, французское «devise», краткое изречение, выражающее руководящую идею поведения или деятельности. Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова. У всех победоносных спортивных команд есть свой символ и девиз. А чем мы хуже? Нам тоже нужен объединяющий символ, и желательно со смыслом, а не просто красивая, но пустая картинка. В результате таких рассуждений у нас появился запоминающийся символ в виде знака инь-ян, в который мы заложили идею единства двух несовместимых на первый взгляд начал. Синий цвет символизирует системность и железную дисциплину, лежащие в основе продаж, а оранжевый — творческое начало, креатив, продаванскую удаль, задор, эгегейство, бесшабашность, граничащую с хулиганством и все то, что рождает искрящую энергетику в отделах продаж. С девизом вышла забавная история. При его создании мы решили немного похулиганить. В тот момент повсеместно проходила кампания «Мегафона» со слоганом «Будущее зависит от тебя». По телевизору, в интернете, в наружной рекламе, по радио, в общем, везде. Мы подумали, а почему «от тебя»? И переделали этот слоган на «Будущее зависит от меня». И всем зашло. А через некоторое время появился и второй девиз «Только вперед». На наш взгляд, людям нравятся символы, заключающие в себе идеи и смыслы. Такие, о которых можно поведать интригующую историю. Порой это может походить на загадку или головоломку. Это куда лучше, чем пусть и красивая, но бессмысленная пустая картинка. Впервые мы задумались об этом, читая очередную маркетинговую статью о самых известных мировых брендах и их логотипах. В ней приводился пример логотипа FedEx, и рассказывалась история, как его создатели аккуратно вмонтировали в него стрелку между буквой «И» и «X». Стрелка напрямую была связана с идеологией компании и отражала характер ее деятельности, движение, стремление вперед и все такое. Они заявляли, что поначалу многие люди стрелку просто не видели. Однако после того, как замечали, уже не могли ее развидеть. С этого момента взгляд смотрящего всегда приковывался к хитрой стрелке. Нам такой подход показался симпатичным, поэтому при разработке логотипа Батарев Консалтинг Групп мы пошли похожим путем и решили встроить в него цифру 1, которая символизирует первенство, лидерство и стремление быть лучшими в своем деле. Поначалу она не бросается в глаза, но после того, как вы увидите ее справа от буквы V, вы уже никогда не сможете ее развидеть. Мы не склонны ни чрезмерно преувеличивать значение символики, ни преуменьшать ее. В армии, например, значение боевого знамени огромно. То, под каким флагом бьются за сердца клиентов бойцы вашего подразделения продаж, тоже имеет значение. Экскурсии и интервью. Девиз месяца. В Волжске, Мариэл, расположен головной офис компании «Росхолод», росхолод.орг, крупнейшего федерального дистрибьютора оборудования в сегментах хорека и ритейл. Отличительная черта компании — сильная корпоративная культура, которую чувствует каждый, кто с ней соприкасается. Ежемесячно каждый отдел продаж выбирает себе новый девиз, который выписывается на специальной доске и вывешивается на стену. Своя музыка. Но ничто не заражает людей так быстро, как музыка. Ничто не ранит так глубоко и не заживает так медленно. Мелодия, которая тебя тронула, остается с тобой навсегда. Это экстракт красоты. Дмитрий Глуховский, метро 2034. Любой большой проект состоит из множества мелочей. Одной из них для нас стал набор специально отобранных музыкальных композиций, которые мы использовали в своих проектах. Музыка бывает разная. Бывает грустная и унылая, которая наводит тоску, пессимизм и ощущение беспросветной тяжести жизни. Бывает нейтральная, от которой ни тепло, ни холодно. А бывает такая, что наполняет светлой энергией, оптимизмом, желанием действовать и двигаться вперед, несмотря на трудности. И именно такие композиции мы отбирали для того, чтобы их использовать в самых разных случаях. Перед началом общих собраний, тренингов, обучающих мероприятий, пока люди собираются и мысленно настраиваются, в перерывах, кофе-брейках и в самом конце мероприятий, когда все уже расходятся, чтобы оставить позитивный шлейф, иначе все будут разбредаться в звенящей тишине, как на поминках. Кстати, по той же причине в начале и конце любого фильма звучит специально подобранная мелодия, чтобы сначала создать, а затем закрепить настроение и впечатление. При создании корпоративных видеороликов и клипов, о которых мы еще поговорим позже в отдельных главах этой аудиокниги, на корпоративных выездах и иных массовых мероприятиях и так далее. Такая музыка в фоновом режиме настраивает всех на нужную волну и создает хорошее настроение. Вдобавок она играет роль позитивного якоря. Дело в том, что мы отбирали как удачные композиции прошлых лет, так и самые современные хиты, которые на слуху, поэтому их часто можно было услышать в совершенно разных местах — по радио, телевидению, в кафе, дома, в машине и так далее. Они неизменно рождали в голове ассоциации с компанией и ее проектами. По сути, мы создавали ментальную связку лучших композиций со своей корпоративной культурой. Самой яркой композицией, которая, можно сказать, стала неформальным гимном всего нашего департамента продаж, стала песня «Только вперед, ни шагу назад» DJ Smash and DJ Венгеров. Ее слова самым удачным образом совпали с нашим девизом «Только вперед». В настоящее время неформальный гимн Батарев Консалтинг Групп — песня «Команда номер один», которую сочинил и исполнил Дмитрий Мантлер специально для ежегодного форума «Команда номер один». Кричалки. «Мы верим серьезно в наших ребят, с нашей поддержкой они победят» — кричалка составителей кричалок. А еще у нас были свои кричалки — манера исполнения, они очень напоминали футбольные. Болельщики дружно и в такт скандируют их на трибунах во время матчей, поддерживая свою команду. Вот некоторые из них. Заводила. «Только сбыт и только победа!» — все дружно. «Только сбыт и только победа!» — повторяется три раза. Заводила. «Только вперед, сбыт!» — все дружно. «Только вперед!» Заводила. «Кто сбыт?» — все дружно. «Мы!» «Кто сбыт?» «Мы!» «Кто, кто, кто?» «Мы!» Особенно здорово они заряжали во время спортивных состязаний, когда нужно было болеть за свою команду и всеми силами ее поддерживать, либо во время корпоративных мероприятий или флешмобов. Но, как говорится, лучше один раз увидеть и услышать. Поэтому предлагаем вам посмотреть видеоролик, где мы на полную катушку используем сбытовые кричалки по адресу batarev.online/ice. Короткая предыстория. Был такой всемирно известный флешмоб под названием Ice Bucket Challenge — испытание ведром ледяной воды, в котором приняло участие огромное количество людей из разных стран, в том числе такие знаменитости, как Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Стивен Спилберг, Джефф Безос, Барак Обама, Владимир Жириновский, Иван Ургант и многие другие. Люди обливались холодной водой, переводили средства в благотворительный фонд по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом, а затем публично бросали кому-то вызов, чтобы те тоже облились, снимали все это на видео и выкладывали в публичный доступ. И вот однажды, аккурат под конец года, нам прилетает такой вызов от коллег из питерского отделения нашей компании. Мы подумали и решили, что это прекрасная возможность взбодрить команду перед началом высокого сезона. Что из этого получилось, смотрите на видео. Сразу предупреждаем, что во флешмобе участвовали только добровольцы. Никто не заболел, заранее был предусмотрен порядок действий после обливания, сухая одежда, средства обогрева и так далее и тому подобное. Среди участников — авторы аудиокниги Максим Батырев и Николай Лазарев, а также легендарный сбытовой заяц. Сленг. Сленг — это язык, который закатывает рукава, плюет на ладони и приступает к работе. Карл Сэндберг, американский поэт, историк, романист. У каждой более или менее устойчивой социальной и культурной общности есть сленг, выделяющий ее на фоне остальных людей. Свой язык имеется у юристов, медиков, музыкантов, геймеров, подростков, бухгалтеров, альпинистов и так далее и тому подобное. Обычно это смесь из отраслевых профессиональных терминов, их сокращенных вариаций и аббревиатур, а также различных жаргонных словечек. В результате образуется особый язык, который невидимой нитью объединяет всех его носителей. Когда общение идет на одном языке, срабатывает механизм «свой-чужой», возникает ощущение «мы с тобой одной крови». В нашем сбыте со временем тоже сформировался свой особый сленг. Например, продавцов мы называли «бойцами» или «продаванами». Вместо «продавать» непременно говорили «жарить сбыт» или «жарить продаженьки» и тому подобное. При этом «продаванами» мы называли себя и своих людей не просто так. Более того, еще до выхода в печать книги «45 татуировок продавана» состоялся интересный разговор, в ходе которого Максим Батырев уверенно заявил, что скоро полстраны будет называть своих людей «продаванами». Там описана реальная история из жизни, которая отчетливо дает понять, кто такие продаваны и чем они отличаются от обычных продажников. Вот этот фрагмент. Товарищ кандидат округлила глаза и сказала, что чистить ботинки, конечно же, не будет. «Почему это?» — спросил ее потник. «Потому что это потеря репутации, над которой трудилась организация, интересы которой я представляю. Если мы будем унижаться перед клиентами, то совсем скоро по всему рынку о нас пойдет дурная слава». «А вот тут ты и не права. Почему-то перешел на «ты» человек, который называет себя коммерческим директором. Любой человек, который работает в продажах и может называть себя гордым именем продажник, должен идти на все, чтобы заполучить клиента. На все, слышите меня? На все». В этот момент он раскраснелся, поднял руки и начал трясти ими над головой, как будто вызывал злых духов. Коллеги кивали ему в такт и чуть ли не аплодировали за страсть и импозантность. «Простите, а можно дополнительный вопрос задам?» — спросила супруга. «Задавай», — кинул ей потник. «Продавец должен идти абсолютно на все, чтобы заполучить клиента?» «Я же сказал, ты что, плохо слышишь? Абсолютно на все!» «Пожалуй, нам с вами не по пути», — сказала товарищ кандидат и пошла к выходу. «Это нам с тобой не по пути! Как ты вообще можешь работать в продажах?» — кричал ей в спину Потник, упиваясь собственным чувством абсолютного продажного совершенства. Мне кажется, что именно этим и отличается продажник от продавана. Продажники — это те люди, которые могут продавать дьяволу все, включая собственную репутацию, авторитет компании, совесть, родину и душу. Продаван этого делать никогда не будет, потому что он олицетворяет честь, совесть, принципиальность и профессионализм. Продажнику нужно запихать клиенту как можно больше бонусов, скидок и фантиков. Продавану нужно ежедневно работать над собой, чтобы научиться продавать без скидок. И их видно сразу. Когда с клиентами работает продажник, становится порой даже противно и стыдно за представителя нашей профессии. Бесконечное лебезение, расшаркивание перед клиентами и прислуживание даже в самые неподходящие моменты. Из книги Максима Батырева «45 татуировок продавана». В итоге все получилось. Сегодня в отделах продаж по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, можно услышать, как продавцов гордо именуют продаванами и увидеть, как вручаются кубки и дипломы «Лучший продаван года». Потому что продаваны — лучшие представители мира продаж, высший ранг продавца. Опыт аудита и настройки отделов продаж. О вредном сленге. Бывает такое, что во время проведения аудита в отделах продаж попадаются продавцы, напоминающие сытых котов, которые ведут себя вальяжно и используют уничижительный сленг по отношению к клиентам с небольшим чеком сделки. Они могут называть их «придонным слоем», «илом», «нищебродами», «левыми» и прочими нелицеприятными словами. Естественно, на уровне компании это должно выжигаться каленым железом, потому что налицо прямое противоречие с идеологией профессии и идеологией компании. Слушайте раздел «Идеологическая платформа». Не может компания использовать уничижительный сленг в адрес своих потенциальных клиентов и одновременно транслировать ценности клиентоориентированности и взаимоуважения. Из беседы с Иваном Поляниновым. Сбытовые приметы. Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает, независимо от того, верят в нее или нет. Нильс Бор, знаменитый ученый, один из создателей современной физики. Продавцы — народ суеверный. Вероятно, это связано с тем, что существует огромное количество факторов, влияющих на заключение сделки, которые невозможно проконтролировать, поэтому до последнего момента невозможно предугадать на 100%, состоится продажа или нет. Иногда самые железобетонные переговоры вдруг рассыпаются в последний момент, а порой прилетают продажи-нежданчики от клиентов, на которых ты даже не рассчитывал. Откровенно говоря, все сбытовые приметы мы так или иначе сводили к одной простой формуле. Если происходит что-то необычное, это происходит к продаже. Что-то упало со стола на пол — к продаже. Зазвенело в ухе — к продаже. Где-то что-то зачесалось — к продаже. Дождь пошел — к продаже. Солнце выглянуло — к продаже. Цель такого подхода — не давать появляться приметам негативного характера, которые якобы становятся предвестниками провала. Ведь если суеверный продаван вобьет себе в голову причину, по которой у него сегодня ничего не получится, то у него, скорее всего, ничего и не выйдет. А нам такое развитие событий точно не нужно. Любопытно, что со временем сформировались и вполне конкретные приметы, в правдивости которых никто даже не сомневался. Одна из них, например, гласила, что если ночью тебе приснился сон, в котором присутствовал кто-то из больших руководителей департамента продаж, коммерческий директор или менеджер среднего звена, то точно будет продажа. Однозначно. Парадокс в том, что эта примета действительно работала. Брендовые названия отделов. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Владимир Маяковский. В общей сложности департамент продаж насчитывал 26 отделов, занимающихся коммерческой работой, 16 отделов продаж и 10 отделов телемаркетинга. Специалисты по телемаркетингу обзванивали потенциальных клиентов, договаривались о презентации услуг и затем передавали их в отделы продаж. Специалисты по продажам клиентов подхватывали и начинали им продавать. Разумеется, у каждого отдела должно было быть свое название. Чтобы уйти от скучной и безликой нумерации, отдел продаж номер один, отдел продаж номер два и так далее, было решено использовать яркие и звучные названия. Для этого мы взяли на вооружение греческие буквы — альфа, бета, гамма, дельта, омега и так далее, а также названия известных звезд и созвездий — Сириус, Орион, Антарес и так далее. В первую очередь был составлен общий список самых удачных и удобных в произношении вариантов, чтобы было практично использовать их в обиходе. Далее из этого списка руководители отделов выбирали себе понравившиеся. Наверняка вы спросите, а кто получил возможность выбирать первым? Ведь первым достаются самые звучные и вкусные названия. Как поступать в таких случаях, чтобы никто не затаил обиду? Тянуть жребий? Кидать монетку? Когда культура базируется на понятии «результат», ответ становится очевидным. Первым выбирал самый результативный отдел продаж, а далее по рейтингу. Так что, как вы уже наверняка догадались, лучший отдел продаж сразу же захапал себе название «Альфа». Но и это еще не все. Со временем названия отделов стали обрастать собственными толкованиями и историями. Сотрудники стали обыгрывать их так, как им нравится. «Мы отдел продаж «Сириус». Это самая яркая звезда на небе, поэтому у нас работают самые яркие звезды. Мы подразделение «Альфа», спецназ продаж. У нас работают настоящие профессионалы своего дела». И так далее. Все это добавило красок в напряженные рабочие будни и помогло сделать корпоративную жизнь интереснее и увлекательнее. Представьте, что вы смотрите сериал «Игра престолов», но вместо придуманных автором эпичных названий семи королевств, там фигурируют «королевство номер один», «королевство номер два» и так далее. Чего-то не хватает, не правда ли? Гимны отделов. «Без музыки жизнь была бы ошибкой» — Фридрих Ницше. Вы когда-нибудь смотрели боксерские поединки? Когда происходит долгожданный, знаковый бой между именитыми боксерами, поединок превращается в настоящее шоу. Помните, как это шоу начинается? Зал в ожидании, трибуны гудят, и вот наступает момент, когда громогласно объявляются имена соперников, они эффектно выходят на ринг, каждый под собственную музыку и в свойственной только ему манере. Мы решили сделать то же самое. Когда на общем собрании департамента во время подведения итогов объявлялись лучшие сотрудники в тех или иных номинациях, каждый выходил на сцену под победную музыку своего отдела. Для удобства и краткости мы называли эти композиции гимнами отделов. Соответственно, когда оглашались результаты работы отделов, и среди них объявлялся лучший, под гимн своего отдела за наградой на сцену выходил его руководитель. Отделы выбирали себе гимны самостоятельно, такие, какие хотели сами. По этой причине они были совершенно разными и непохожими. Кто-то вальяжно выходил под рэп-речитатив, кто-то гордо под тяжелый рок, кто-то с улыбкой под задорную попсовую песню. Но каждый неизменно хотел, чтобы именно его саундтрек звучал как можно чаще, прославляя подвиги подразделения.